Давай! Сочный прыж половых проблем, и моя жопа сопливых дней. Полоса безразличных слов, потные подмышки поездов. Давайте вместе кончим, нам пора кончать. Нас пора кончать, нам пора кончать. Эй, эй! Самокат черно-белых снов прокатился простый кумар. Простыня улетает вдаль, цыпленок ищет себе желток. Давайте вместе кончим, нам пора кончать. Нам пора кончать, нам пора кончать. Эй, эй! Сырой картофель и бытия, волос в горле который год. Туалетной бумаги ком, привыкай к своей судьбе. Давайте ж вместе кончим, нам пора кончать. Нас пора кончать, нам пора кончать. Эй, эй!